Межмирье. «Ра!» — яростно кричала синешкурая горилла. Она почти поймала обидчика, но тот взял и исчез. «Тут я!» — раздался голос из-за спины, и тварь резко обернулась, намереваясь рухнуть на человека и придавить всем своим весом. Но раздался выстрел, и монстр, схватившись за лицо, взревел от боли. Но следом прогремел второй выстрел, а за ним и третий. Через миг монстр с простреленным горлом рухнул на землю. Вы убили противника без использования оружия системы и получаете лишь 6 ЕЖ. Труп, уровень 11, ранг F, род – гориллы, семейство – гуманоид, ингредиенты – нет, описание – отключено. Так мало дали, 30%, да? Еще и монет не получил. Парень вздохнул и убрал руку с трупа. «Господин, это было великолепно! Ваше новое оружие ужасает!» Артем посмотрел на источник голоса и увидел Лену. Еще несколько секунд назад она была на башне и прикрывала парня, подстрелив несколько мелких горилл. «Я спустилась, используя силу», — пояснила девушка, увидев удивление на лице парня. «Оружие-то хорошее, но, используя его, я получаю лишь 30% от награды. Монеты вовсе не дали». Артем горестно вздохнул и перенес труп на склад. Потом он его выкинет в Мертвое море. В этот момент парень заметил, как все монетки поднимаются с земли и подлетают к нему. Удобно. Так, здесь у нас 66. Неплохо. «Господин», — заговорила подошедшая девушка, — «сегодня я получила достаточно единиц жизни, чтобы вы могли не платить мне монеты». «Тогда ты не будешь расти в силе». Артем перенес монетки в казну и посмотрел на девушку. «Как ты собралась защищать Аму, если не сможешь расти в уровне?» «Я...» Девушка растерялась и даже чтение мысли начала сбоить. «Спасибо». На лице Лены появилась милая, но смущенная улыбка, а кончики ушек предательски покраснели. «Ладно, пошли глянем, что на осколке». Артем повернулся в сторону джунглей. Выглядели они обычными, а сам осколок на треть состоял из высоких скал, где, вероятно, и жили гориллы. Девушка угукнула и пошла рядом. «Сколько тебе до уровня?» — поинтересовался парень, кинув на девушку взгляд. Она была без брони, потому что теперь она ей только мешала, поэтому кожаная броня была на Артеме. 59 ЕЖ. «Тогда попробуем сегодня повысить тебя до 7 уровня. А монеты со своей зарплаты ты можешь передавать Аме. Ей тоже не повредит повысить уровень. Я же пока не могу выделить монет, сама понимаешь». «Спасибо, я так и собиралась сделать». На ее лице появилась улыбка, но Артем не видел этого, потому что смотрел себе под ноги. В джунглях легко оступиться и сломать себе что-нибудь при падении. Осмотрев осколок, ничего полезного не нашли, разве что пещеру, где гориллы прятали своих детенышей. Убивать их не стали, все равно они нулевого уровня.